Фрагмент интервью с режиссером фильма «17 мгновений весны» Татьяной Михайловной Леозновой. Татьяна Михайловна, «17 мгновений», конечно, госзаказ? Нет, это обычный рядовой фильм. Но до сих пор не могу сказать, что это для меня пройденный этап, потому что такое заявление, наверное, обидит зрителей. С чего все началось? Юлиан Семенов принес вам сценарий? Если бы. Как всегда, довольно долго я простаивала, искала новый интересный сценарий, от которого сердце бы вздрогнуло, но ничего подобного не попадалось. Я ходила по студии имени Горького, заглядывала в павильоны, где работают мои коллеги, дышала желанным воздухом работы, радовалась за них и до слез огорчалась за себя. И как-то в нашей библиотеке мне дали журнал «Знамя», где и была опубликована новая повесть Юлиана Семенова «17 мгновений весны». Я прочитала ее взахлеб и сразу увидела, как она может быть экранизирована – динамичный, острый детектив. Во время войны я была школьницей, так что все помню. Это было страшно. Чувство войны у людей, переживших ее, не проходит никогда. У нас в семье погибли все мужики – отец и три маминых брата, остались одни бабы. У меня осталось чувство горечи, потому что союзники медлили с открытием второго фронта и пытались отделаться от нас тушенкой и поношенной одеждой. На Руси никогда поношенную одежду не считали подарком, носить ее было зазорно. Исключение — только подарок с барского плеча. Так что в этой работе сказалось мое личное ощущение войны, мои переживания. Вообще нечего наводить тень на плетень. Расскажу поподробнее, как все обстояло. Юлиан Семенов был проворный до чрезвычайности, и когда я заявила, что буду снимать 17 мгновений, он удивленно на меня посмотрел. «Тань, да ты что, я уже его продал в Ленинград и деньги получил». Я не растерялась и в запальчивости ему говорю, что мне наплевать, продан сценарий или нет, но этот фильм буду снимать я, и точка. И тогда Юлиан совершил настоящий поступок, нечасто он такое делал. Послал телеграмму Лапину, председателю комитета по телерадиовещанию, в которой сообщил, что отзывает сценарий с лент фильма и передает его мне. Причем деньги, полученные за сценарий, он уже выслал в Ленинград переводом. Татьяна Михайловна, а что Юлиану Семенову было не свойственно совершать поступки? Вы хорошо его знали? Я бы не назвала себя в числе его близких друзей, у нас были теплые приятельские отношения. Он был человеком богатым. За спиной шептались, что у Семенова, который был тогда на гребне писательской славы, есть престижная квартира в центре Москвы, дачи в Подмосковье, в Крыму, а мама его тем временем жила в коммуналке. Вообще он был быстр на руку, легко писал и всегда старался побыстрее оттащить еще недописанный роман в какое-нибудь издательство и быстро получить деньги. Думаю, что очень многое в его 17 мгновениях могло быть неправдой, и лично я многое могла подвергнуть сомнению. Штирлиц вполне мог быть собирательным образом. Я решила делать картину не о Джеймсе Бонде, а о Великой Отечественной войне, о жизни одного человека, о его усилиях, его личном вкладе в нашу победу. Так вот, когда я взяла в руки сценарий, который Юлиан вернул из Ленинграда, то со мной случился шок, потому что в книге было много того, что мне импонировало, а в сценарии все совсем не то, на каждой странице по 5 трупов. В общем, Семенов отписался и спокойно уехал бить кабанов. Он любил на охоту ездить, или в Крым, или в Болгарию, в общем, сорвался куда-то и все. Мне ничего не оставалось, как засесть за работу, писать одновременно литературный и режиссерский сценарий. Катастрофа! Я работала по 12 часов в сутки, не помню, спала ли я тогда. Но не скажу, что я не получала удовольствия, ведь у меня были развязаны руки, к тому же я не шла против книжного материала, а наоборот отстаивала его. Вам пришлось просмотреть многих актеров, чтобы выбрать одного на роль Штирлица? Начиная с 3 тополей на Плющихе, я вообще не делала кинопроб. Я видела фотопробы актеров, возила с собой в сумке фото, дома раскладывала и перекладывала их как пасьянс, мысленно проигрывая соответствие артистов. Что касается Штирлица, то я могла бы назвать нескольких актеров, которые с равным успехом исполнили бы эту роль, но некоторые из них уже сыграли нечто похожее. Преимущество Вячеслава Тихонова состояло в том, что на тот момент он был свободен от съемок и от театра, а эта работа требовала абсолютно свободного актера. После окончания работы вы поддерживаете с актерами дружеские отношения? У меня нет времени общаться с господами-актерами. Лучше пойти в театр и посмотреть тех же актеров в хороших спектаклях. С Тихоновым мы общались ровно столько, сколько это было нужно делу. Например, если мне звонили из воинской части и просили приехать с Тихоновым на показ «17 мгновений», и подразумевалось, что выступление бесплатное, то я понимала, что Тихонову предлагать его не стоит. Я лучше приеду с Броневым. Он никогда мне не отказывал, может быть, потому что это была его первая большая роль в кино, и он не был тогда избалован вниманием. Вот такова мера общения, продиктованная самой жизнью. Некоторые фрагменты фильма я специально подбивала под хронику. Например, помните, на похоронах профессора Плейшнера один из фашистских боссов слегка похлопывает по щеке мальчика. Сначала я увидела этот жест у Гитлера в хронике, и под него уже придумали этот фрагмент, который сопровождается озвученной мыслью Штирлица. Все они хотят быть похожими на своего фюрера. Татьяна Михайловна, вы стремились к портретному сходству актеров с их историческими персонажами? Формально. Странно, если бы, например, Гитлер или Борман выглядели иначе, чем в жизни. Во время работы над фильмом мне попалась архивная фотография Шелленберга. Небольшого роста, хилый, голенища сапог свободно болтаются, не обтягивают ноги. Внешне его сходство с Табаковым было явно невелико. Но Табаков с опасным внутренним весельем и с опасной легкостью сыграл этого признанно хитроумного и очень талантливого в своей области человека. Вообще, я хочу со всей откровенностью признаться, что все актеры и вся съемочная группа достойны истинного восхищения и благодарности. Анекдот. Мюллер выглянул в окно. По улице шел Штирлиц, ведя на поводке крохотную зеленую с оранжевыми полосками шестиногую собачонку. Странно, подумал Мюллер. Этого анекдота я еще не знаю. Конец книги. Декабрь 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадык.